Глава 16, в которой меняются статусы. Я давно не чувствовала себя так хорошо. Расслабленно, безмятежно. Тело пело от легкости. Казалось, если шевельнуться, то взлечу воздушным шариком, наполненным гелием. Медленно, тягучими каплями возвращались воспоминания. Нападение некроманта. Кинжалы в моих руках. Мерзкая тварь, которая старалась захватить мое тело. И блистательное появление князя. Его решимость меня спасти. Чтобы я не умерла, он провел обряд единения сути. Белоснежный потолок ни о чем не говорил. Почти такой у меня был в доме на Мии, только без изящной лепнины. Пышная подушка, в которую утопала голова, ограничивала обзор. Приподнявшись на локтях, я огляделась. Огромная спальня, оформленная в сдержанных сербежевых цветах, черная массивная мебель, спокойствие и основательность, монументальность. Кровать огромная, поистине королевских размеров, и я лежала в ней, переодетая в длинную шелковую рубашку цвета топленого молока. Интересно, кто одевал меня, князь или прислуга? На правой руке красное пятнышко крови. Значит, князь, который только обтер, но не тщательно, постеснявшись искупать. Честно, я бы на него не обиделась, не возмущалась бы и даже не требовала бы жениться. Ох, какие глупости лезут в голову! Соскочив с кровати, я обошла комнату. На низком столике стояли тарелки, накрытые серебристыми колпаками. Еда! Я как раз проголодалась, как дракон. Тарелки опустели, а я даже не поняла, что съела, настолько увлеклась. Подкрепив силы, продолжила осмотр спальни. Надолго застыла возле картины. Князь и покойный император, оказывается, были близнецами. Жаль, что я об этом не слышала. Не испытала бы сейчас шок. Князь неизменно в черном камзоле-мундире, его старший брат в ослепительно-белом. Но не одежда помогла их различить. Император улыбался, князь нет. Уже знакомая морщинка обеспокоенности рассекла его переносицу. Словно именно на его плечах лежал груз ответственности за Шаадор. Странная ассоциация. Ну да ладно. Я заставила себя отойти от картины. Три двери. Одна закрыта, ручка не поддается. Две приоткрыты, значит, можно входить. Кабинет. Небольшой, но впечатляющий. Две стены, книжные стеллажи от пола до потолка, кресло с высокой спинкой, длинный массивный стол, одна аккуратная стопка бумаг. Или у князя пунктик насчет порядка в делах, или чаще всего он работает не здесь. Возле бумаг стояла белая чашка с каким-то недопитым напитком. Я коснулась ее стенки. Еще теплая. Наверное, Райнер куда-то ушел за минуту до моего пробуждения. Картина на стене за столом полностью поглотила мое внимание. Групповой портрет. 1, 2, 3, 11 юношей в темно-синей строгой форме. Кто-то стоит, кто-то присел на корточки, прямо как на моих школьных фотографиях. Одноклассники среднего роста стоят, высокие присели. Студенты очень похожи, одинаковая одежда, но какие же разные молодые мужчины. Взгляд зацепился за лицо стоящего в центре князя. Все та же морщинка между темных бровей. Хочу увидеть, как он беззаботно улыбается. Может, он не умеет? После князя взгляд отыскал его рыжего злоязыкого друга. Даже на картине тот выглядел так, будто сейчас произнесет нечто колкое. А рядом с рыжим — целитель, который осматривал мою шею после первого нападения некроманта. Обаятельная улыбка, мягкий взгляд. Вот остроносый, худощавый платиновый блондин с фиолетовыми глазами и такой же лентой в длинном низком хвосте. Добродушный шатен с простецким лицом, усыпанным веснушками, и широко распахнутыми голубыми глазами выбивался из компании, словно оказался там случайно. Любопытный художественный прием. Крайний темноволосый парень стоял словно в тени. Я приблизилась, но так и не сумела рассмотреть его лицо. Художник точно сделал так специально. Эдакий невидимка. На картине есть, но кто он, не понять. Интересно. О, а этих двух, стоящих рядом с невидимкой, я знаю. Дарван и Мидар. То есть в моем окружении были хорошие знакомые князя? Точнее, друзья? Картину с изображением просто сокурсников он вряд ли бы повесил в кабинете. Забавно и пугающе. Ощущение, что с момента встречи в Арберийском банке я все время под наблюдением. Ладно, сейчас это уже не важно. Я связана с Райнером навсегда. И даже начала свой день в его постели. Теперь нужно думать, как выкрутиться из ситуации, в которую меня загнали богини. Убивать племянника Райнера я не собираюсь. Нужно думать, как иначе остаться на Дисгаре. Взглянув последний раз на картину, что же меня царапнуло, когда рассматривала форму парней, я вышла из кабинета. Думаю, у меня еще будет время, чтобы рассмотреть портрет лучше и понять, что насторожило. Может, тот факт, что здесь не было старшего брата Райнера? Будущий император не учился в Академии магии, а получил домашнее образование? В целях безопасности, так сказать. Вошла во вторую комнату и невольно улыбнулась. О, ванная! Просторная, с одним панорамным окном, за которым голубое небо и верхушки деревьев. На банкетке возле большой чаши ванны, утопленной в белый мраморный пол, стопка пушистых полотенец, домашние туфельки, нижнее белье и красивый черничный халат, вышитый серебряными цветами. Прикрыв дверь, я быстро наполнила ванную теплой водой, открыв сразу 4 крана. Ароматная пена, душистое мыло и шампунь. Я забыла обо всем на свете на полчаса, не меньше. Этого времени хватило, чтобы еще раз перебрать в памяти случившееся и принять изменения в жизни. Вопросов много. На некоторые ответы может дать только Райнер. Для себя я твердо решила две вещи. Останусь рядом с ним, даже если сможет предложить только статус фаворитки. И все так же буду игнорировать богинь. Что там говорила Дис насчет тела? Что его отдали мне? Все, ничего не знаю. Я полноправная жительница Дисгара. Землю я нежно люблю, но обратно не собираюсь. Подарок не отдарок. Полная решимость бороться за свое счастье, я быстро вытерлась и надела предложенную одежду. Расчески, которая сушит волосы, не нашла, поэтому сделала из небольшого полотенца тюрбан и вернулась в спальню. Может, пока жду Райнера, взять из кабинета книгу и немного почитать? За закрытой дверью раздался хлопок, словно у кого-то не сработало заклинание. «Видишь, мои послания тоже не доходят. Значит, с Райнером что-то случилось!» — сердито воскликнул женский голос. «Ищи рыжего хама, он точно знает, где регент». «Что? С Райнером что-то случилось?» Я подошла к закрытой двери и снова подергала за ручку. Позади раздался проказливый смешок. «Дис?» В этот раз дверь поддалась, и я оказалась в другой комнате, похоже, гостиной. На меня, словно на выпрыгнувшую из кустов неведомую зверушку, пораженно уставились две пары глаз. Эффектная, неимоверно холеная блондинка в алом платье даже ротик приоткрыла от удивления. Симпатичный молодой человек, ее мужская копия, ухмыльнулся. «Ох, а я ведь их знаю! Парня видела на страницах газет, женщину в магическом оке, когда она требовала объяснений, почему урезали финансирование отбора невест. Вот же Дис! Спасибо, устроила мне незапланированную встречу с семьей Райнера». Правила этикета вмиг улетучились из памяти, в душе росла паника. «Светлого дня, Ваше Императорское Величество!» Я поклонилась блондинке, затем ее сыну. «Светлого дня, Ваше Императорское Высочество!» Тюрбан на голове решил напомнить о себе и сполз на глаза. Поправив его с досадой, я выпрямилась. «Ты кто?» — голос императрицы сорвался на некрасивый визг. «Что делала в покоях регента?» Принц насмешливо фыркнул. «Похоже, он уже придумал причину моего пребывания в спальне дяди, и эта догадка совсем не лестна для меня». «А и правда, кто я? И что делала в спальне князя?» «Ты мой смысл жизни!» В голове всплыла фраза, произнесенная голосом Райнера. «Просыпайся скорее, Эрика. Я очень тебя жду». Какое несвоевременное воспоминание. И князь бесстыдно прямой. Как ни странно, но это придало уверенности. «Я новая распорядительница отбора невест», — с воодушевлением произнесла я. «А что? Князь ведь приглашал меня на эту должность?» «Приглашал?» «Ваше императорское высочество, для меня огромная честь подыскать вам невесту», глядя принцу в подбородок, произнесла я. Уголок рта пополз вверх в ухмылке. Боковым зрением увидел, как рассматривает меня императрица с раздражением и, кажется, женской ревностью. «Не любовь с первого взгляда? Что ж, это взаимно». «И что же новая распорядительница делала в покоях регента?» Каждое слово женщины истекало ядом. «Разве не понятно?» — хмыкнул принц. «Проходила отбор на свою должность». «Графиня Марич отдыхала после покушения и теперь находится под моей защитой». Голосом князя можно было резать стальные листы. Да и сам вид — айсберг в человеческом теле — вмиг заставил императрицу стушеваться и забыть о моем существовании. «А я...» Не передать силу моей радости и облегчения от его появления. Рассчитываю, что графиня Марич, находясь под моим покровительством, почувствует себя во дворце как дома. Принц внутренне сжался, будто становясь меньше ростом, его мать побледнела, при этом бесстрашно бросилась в бой. «Ваша светлость, прекрасно, что у отбора появилась новая распорядительница. Фаиса не справилась, но почему урезали финансирование отбора? Как можно выбрать будущую императрицу, если девушек не подвергать испытаниям?» Я вспомнила их с Райнером разговор по магическому оку. «О, так массажисты-вампиры — это испытание, а не ее личная блажь. Смешно!» «Финансирование отбора не урезали», — сухо возразил князь. «Отменили некоторые пункты проверки. Новая распорядительница еще не видела списка испытаний, поэтому рассмотрение озвученного вопроса, Ваше Величество, мы отложим». «Но как же мой договор с эрберийским послом?» — возмутилась императрица. 50 массажистов вскоре прибудут из Арбирии», — регент равнодушно обронил. «Раз не согласовали этот вопрос с казначеем, оставьте их себе и оплатите из вдовьего содержания». Императрица онемела от возмущения. «Сударыня Марич», — улыбнулся мне регент, — «позвольте сопроводить вас к целителю». Ничего не болело. Самочувствие отличное, но я беспрекословно опустила ладонь на предложенную руку. Под прицелом раздраженных взглядов мы вошли в портал перехода. Уже в сиянии князь крепко меня обнял, словно боясь потерять по дороге. Разумеется, это возможно, только если его заклинание телепортации будет перебито другим мощным заклинанием. Но жест мне понравился. Вышли явно не в приемном покое целителя. В просторной комнате стояли ростовые зеркала, в позолоченных рамах мягкие кресла, обтянутые темно-синим бархатом, и круглый подиум, на котором находится клиент, пока с него снимают мерки. «Это ведь примерочная?» — удивилась я. Князь, внимательно глядя в глаза, уточнил. «Ты же нормально себя чувствуешь? Я не ошибся? Целитель не нужен?» Кивнула. «Поэтому мы пришли заказывать новый гардероб для распорядительницы отбора. И раз это одежда для работы, оплачивает ее корона». Райнер говорил, осторожно подбирая слова, оставляя непроизнесенным важное. В любом из миров встречают по одежке. Если приду в своих старых платьях, нарвусь на откровенное пренебрежение или смешки за спиной. И оплатить подходящий гардероб самостоятельно я тоже не смогу, сколько бы ни пыжилась. Можно гордо задрать нос, расфыркаться и заставить себя уговаривать. Можно возмутиться, что к портнихе меня притащили в халате и с мокрой головой. А можно сэкономить время и нервы мужчине, который безумно нравится, и сказать спасибо. Вы правы, мой Фьер. Соответствующий гардероб необходим, однако ты прав, Райнер. Перебив, поправил меня князь. Ты прав, Райнер, послушно повторила я, зачарованно глядя в его светящиеся глаза. В них словно разгоралось серебристое пламя. «И что там за «однако»?» — напомнил он. Усилием воли я опустила взгляд. «Однако я хотела бы сначала сообщить своей семье о том, что я в порядке, затем только заниматься нарядами». «Твоих родных я предупредил сразу после нападения некроманта». С моей души свалился камень вины и тревоги. «О, спасибо большое!» «Эрика!» — князь взял меня за руку. У нас все странно, сумбурно, не так, как полагается. Мое сердце застучало быстрее, ноги ослабли. Сейчас он произнесет нечто важное, что-то, что разделит наши жизни на до и после. Зато не скучно, попыталась я пошутить, чтобы снизить накал момента. Князь поднял мою руку повыше и поцеловал в запястье. Это точно. Скучать с тобой некогда. Эрика, ты ведь помнишь, что произошло после нападения некроманта? Я кивнула. Единение сути — это серьезно. Я больше не собирался предлагать должность распорядительницы. Я хочу видеть тебя своей женой. Предвкушение сменило грусть. Понимаю, вы хотите в жены ту, с которой разделили суть. Я не спрашивала, утверждала. Райнер сверкнул глазами и с чувством воскликнул. «Ничего ты не понимаешь, Эрика!» «Да я просто тебя хочу, в жены, в любовницы, в подруги, в матери моих детей. Хочу тебя во всех статусах!» И, обхватив мое лицо ладонями, он жадно поцеловал. «Ох, да в этом айсберге вулкан взорвался!» Последняя внятная мысль в моей голове, а дальше только ощущение, выбивающий твердь из-под ног. Поцелуй властный, поглощающий, выпивающий малейшие сомнения, кружащий голову. Я с головой утонула в его упоительной нежности и крышесносной страсти. Райнер целовал неистово, от души показывая, как я ему нужна. Его губы переместились на шею, и я не сумела сдержаться, застонала от удовольствия. Это резко остудило пыл мужчины. «Прости». Он коротко поцеловал меня в скулу. «Не сдержался». «Ты безумно притягательная, манящая, чистое искушение». Его жаркий шепот не успокоил, наоборот, вызвал канкан мурашек между лопатками. «Эрика, мое сокровище!» Замысловатый жест рукой. И на ладони князя радужно засверкал гранями бриллиантов браслет. «Ты согласна стать моей женой?» «Да». После такого поцелуя я на все согласна. Прежде чем надеть украшение, Райнер рассыпал поцелуями мою правую ладошку. «Жду с нетерпением момента, когда смогу надеть еще один браслет, но уже на левую руку», — хриплым шептом признался он. А я вдруг вспомнила о важном, что такой момент может и не наступить, что эти несколько минут, вероятно, последние счастливые минуты в моей жизни. Но промолчать, когда князь рискнул всем, спасая мою жизнь, это будет подло. Райнер, тот некромант? Я не позволила застегнуть браслет, завела руку за спину, дыхание перехватило от волнения. Он сказал правду. «Я попаданка», — князь нахмурился. «Кто?» Ой, слово прозвучало специфически, по-земному, здесь оно не в ходу. «Я иномерянка, пришла из другого мира, и это не мое тело. Точнее, уже мое, но изначально принадлежало другой. Зачем тебе такая жена? Я все понимаю». В голове сумбур, Я путалась в словах, на меня накатило острое понимание, что князь сейчас покрутит пальцем у виска и отправит к ментальному магу. Я знаю, Эрика, и для меня это ничего не меняет. Знаешь? Откуда? Спросила и тотчас сама себе ответила с досадой. Ну да, ты сразу поверил некроманту, я туплю. У Райнера дернула щека, как при нервном тике. Он словно силился что-то произнести и не смог. Меня осенило. Это ведь не только некромант. Незнакомому человеку, да еще безумному, ты вряд ли поверил бы сразу. Это богини, да? В глазах Райнера я увидела восхищение. А они сказали, чего вы желали за данный второй шанс? Убрать твоего племянника? А за что? Да и не хочу я становиться убийцей. Каюсь, у меня случилась истерика. Слезы брызнули из глаз, пеленой скрывая действительность. Сильные руки прижали к широкой груди, в которой мощно билось сердце. Моя бедная девочка, досталась тебе от судьбы. Вздохнул Райнер и погладил ласково по голове. Дракона, даже молодого и слабого, как и Сандер, тяжело убить. Я возмущенно вывернулась из его рук и, смахнув слезы, заглянула в глаза. «Ты издеваешься? А я серьезно!» «Я тоже. Ты его еще попробуй убить!» Невозмутимо ответил Райнер. «Эрика, ты смысл моей жизни. Я приму любое твое решение!» Мрачно хмыкнув, добавил он. «И в случае чего помогу спрятать труп». «Что?» «Так себе шутка. Я онемела от шока». Его обещание прозвучало сюрреалистично. Значит, он не верил, что я пойду убивать Исандра. А еще Райнер не выглядел удивленным. Совсем. Его не поразило ни то, что я из другого мира, ни жестокое требование богинь. Он словно все это уже знал и принял. «Богини точно говорили с тобой, да? Но о чем именно рассказывать нельзя, верно?» Мой дракон нахмурился. На скулах заиграли желваки. Не сумев ни опровергнуть, ни подтвердить, он тихо обронил. «А знаешь, я восхищен твоей интуицией». «О, так я угадала!» «Дар видеть чужие тайны», — повторила вслух всплывшие в памяти слова гадалки. «Так сказала ваша знаменитая Фаиса в день маскарада». «Значит, он у тебя в самом деле есть». Щелчок, и на моей руке все-таки засверкал помолвочный браслет. «Все, теперь ты моя», — нарочито хищно сообщил Райнер. «А ты мой», — отзеркалила я тон. «Вот и хорошо», — одобрительно кивнул Райнер. «Официально объявим о помолвке после отбора Исандра. Таковы правила. Свадьба пройдет после его церемонии бракосочетания». «Можно и без свадьбы, скромный обряд». Райнер сдвинул брови. «Я против. Я собираюсь объявить тебя своей на весь мир». «Ладно», — смирилась я. «Эрика». Райнер помрачнел. «Прости, я до сих пор не спросил твое настоящее имя». Я с улыбкой махнула рукой. «Эрика, новое имя и тело, новая судьба». У Анны она была не очень. Попробую прожить счастливую жизнь, как Эрика. «В этом что-то есть», — согласился Райнер. «До свадьбы побудешь все-таки распорядительницей отбора, раз сама ею представилась». «Хорошо. Надеюсь, я справлюсь с обязанностями и в процессе не прибью твоего племянника». Князь улыбнулся, оценив шутку. «А как скрыть браслет?» — вспомнил я о важном. «Что-то мне подсказывает, что твоя невестка не обрадуется новой родственнице, а начнет вредить мне на отборе». Райнер провел указательным пальцем по моему новому украшению. «Ты права. Лалиша — женщина двойственных моральных качеств. Будь с ней осторожней». «Постараюсь». «Я сделал так, что браслет не видим. Захочешь кому-то показать, коснись его и подними руку». «А я захочу кому-то показать?» — удивилась я. Разве что на Мии она умеет держать язык за зубами. Еще я хочу познакомить тебя с моими друзьями. О, с теми, что на картине? Их так много. Нужно заранее заучить имена, чтобы не запутаться. Хорошо, когда? Сразу, как ты немного освоишься и примешь обязанности распорядительницы. Подойдя к столику, князь взял серебряный колокольчик. Теперь я могу позвать своего портного. Готова? На всякий случай я провела по щекам, стирая возможные следы слез. Готова к тому, что мой гардероб пополнится безумно стильными, шикарными нарядами. Скучного черного цвета. Подколка засчитана, — хмыкнул князь. Исправлюсь. И он позвонил в колокольчик. Прошло меньше минуты, и в примерочную торопливо вошла интересная пара. Высокий, тонкокосный блондин с ясными глазами и черноокая, смуглая, пышная женщина с короткими черными волосами. «Ясного дня, мой Фьер! Вы ко мне или нужна помощь моей супруге?» — неожиданно басом произнес блондин. «Ясного дня, мой Фьер! Разрешите, я расскажу вам такое?» — пропела женщина, стрельнув любопытным взглядом в мою сторону. «Мартин, Даяна, сегодня меня интересуют не только светские сплетни и новый парадный камзол, но и полный гардероб для этой прекрасной сударыни». Вскинув очи горе, брюнетка запричитала. «Спасибо, спасибо вам, боги! Я дожила до момента, когда наш регент привел свою Хаису». И атмосфера в комнате волшебным образом переменилась, метафорически потеплев градусов на 10. Вскоре мне захотелось спрятаться от деятельной портнихи. Невольно я узнала, что это примерочная лишь для регента. Он может переместиться в нее в любой момент, и супруги, обязанные ему жизнью и благополучием, сделают для него все. Даяна также была его ушами в светском обществе. Дамы любят посплетничать, да и умная женщина всегда приметит много интересного. Благодаря магии я не сильно устала. Наблюдать, как в воздухе летают полосы ткани и портновские ленты, всегда увлекательно. Со своим новым костюмом Райнер определился быстро, но цвет я не услышала. Он молча ткнул на него в каталоге, принесенном Мартином. Надеюсь, это все-таки не черный. Было весело, пока я не услышала заданный шепотом вопрос Даяны. «Мой Фьер, у вашей невесты цвет волос изменен магией. Сами понимаете, это вызовет пересуды. Перекрашиваем в родной?» Я даже оторопела от неожиданности. «Дамочка спросила об этом Райнера». Невольно в памяти промелькнуло смутное, почти позабытое земное воспоминание, как бывший диктовал мне цвет волос, их длину, как одеваться, и сколько было скандалов из-за его желания перекраивать меня под себя. «Даяна, мне плевать на пересуды. Менять или нет, спрашиваю у моей невесты», — твердо произнес князь. «И все вопросы, касающиеся ее внешности или одежды, задавай Эрике». «Простите, мой Фьер, вы правы», — пробормотала смущенно женщина. Сжатая внутри пружина распрямилась. Я растаяла окончательно. Райнер, властный правитель, не собирался тиранить, управлять моей жизнью даже в, казалось бы, мелочах. Он уважал мое мнение и выбор. Бесценный подарок судьбы, за который стоит бороться даже с богами.